На крыльце кто-то сидел, поджидая меня. В темноте я разглядел, что это мужчина. Не успел я подойти, как он вскочил мне навстречу. «Добрый вечер», — сказал он. Я решил было, что он живет где-то по соседству и заблудился. «Ну и намучился я, пока вас нашел», — продолжал он, поворачиваясь ко мне. Тут я его узнал и содрогнулся. Это был судья, вынесший приговор Дороти и Моне. Судья Баджес. «А, это вы? Добрый вечер», — сказал я и замолчал. Я стоял и ломал голову, как он нашел наш дом и что ему нужно. «Вы не пригласите меня внутрь?» — спросил он, нарушив затянувшуюся паузу. Я провел его в гостиную и включил свет. Сняв шляпу, он огляделся и сел на диван. Взял валявшуюся там газету, это была «Дельи Ньюс», выходящая в Оклахома-Сити, и взглянул на нее. «Вы из Оклахома-Сити?» «Я нет, это газета Моне. Она оттуда, из городишки неподалеку от Оклахома-Сити». «А где она живет сейчас?» «Здесь». «Здесь? Ну да». «А другая девушка тоже живет здесь?» «Та, которую зовут Дороти?» «Нет, она живет вон там». Я показал через окно на дом по ту сторону двора за растрепанной пальмой. «С Дороти получилось нехорошо». «Да уж». «Знаете», — сказал он, отложив газету и задумчиво уставившись на меня, «я вам скажу, почему я здесь. Я еще раз обдумал все то, что вы мне сегодня сказали про Мону. Возможно, я и в самом деле был с ней слишком суров. Ну, после той сцены, которую она вам устроила, не наказать ее вы не могли», — вздохнул я. «В зале суда было уйма народу. Что же вам оставалось делать? Иначе каждый в суде будет вскакивать и орать, что ему вздумается. Мона просто должна была извиниться перед вами, раз вы ей дали такую возможность». «Именно», — кивнул он. «Я не хочу держать ее в тюрьме. Это может погубить ее карьеру в кино. Но, с другой стороны, не могу ее отпустить, пока она недвусмысленно не даст понять, что сожалеет о том, что сделала, но и о том, что наговорила». Его слова показались мне разумными. «Думаю, тут вы правы», — согласился я. «Может быть, мне стоит зайти и поговорить с ней?» Он покачал головой. «На это я бы особенно не рассчитывал. Сомневаюсь, что ваш или чей-нибудь еще визит к ней помогут, но кое-что можно сделать. Допустим, вы напишите письмо с извинениями и подпишитесь ее именем, как будто письмо от нее». «Я понимаю, что это идет вразрез с моральными принципами, но хочу оказать девушке любезность, а иначе не получится. Меня не смущает, что придется поступить немного не по правилам, раз это единственная возможность восстановить справедливость. А такое письмо могло бы помочь, если она вам так дорога, как вы говорите». «Она мне очень дорога, и Богу», — кивнул я. «В этом городе она мой единственный друг. Я буду рад написать такое письмо, но что в нем должно быть?» «Возьмите ручку и бумагу, я продиктую». «Сию минуту. Это очень любезно с вашей стороны, мистер Баджес». Я кинулся к письменному столу за бумагой и ручкой. Глава третья. Мону отпустили той же ночью около трех. Я ждал в кабинете дежурного, когда ее привел охранник. Лицо ее было бледнее смерти. «Привет, Мона», — сказал я. «С чего это вдруг?» — спросила она дежурного. «Вам сократили срок», — ответил тот. «Судья сократил вам срок до 20 часов». «Надо же, такая милость от этого старого засранца», — огрызнулась Мона. «Вы что, не можете не выражаться?» — спросил дежурный. «Забирайте свою кралю и убирайтесь поживее», — приказал он мне. «Ну, пойдем уже, Мона, пойдем», — сказал я и взял ее под руку, потому что боялся, что она найдет на свою голову новые неприятности.